Он лучше спутников видел во тьме, увереннее их предвидел опасности, раньше, чем они предчувствовал неудачи. Маг был, конечно, дальновидней Фродо, но сейчас Фродо, хранитель кольца, ощущал, что их окружают враги. Кольцо висело у него на шее и наливалось грозной холодной тяжестью. Большой отряд незримых врагов ждал их где-то впереди, в засаде, а один враг крался за ними. Однако Фродо не подымал тревоги, ибо доверял своим опытным спутникам гораздо больше, чем себе самому. Он крепко сжимал рукоять Терна, стараясь не отставать от Гимли и Гэндальфа. Интересно, знал ли о врагах маг? Хранители почти не разговаривали друг с другом, а если и обменивались короткими фразами, то понижали голос до глухого шепота. Тишину нарушал лишь шорох шагов, а когда Гэндальф убирал дорогу и путники поневоле стояли на месте, в черном безмолвии затихшего коридора раздавалось негромкое журчание воды. Но с некоторых пор Фродо стал слышать, или ему это только казалось, какой-то едва различимый шум, не похожий на журчание пещерных ручьев. Этот шум напоминал осторожное шлепанье пары проворных босых подошв. Шлепанье обрывалось, однако не сразу, и слышалось дольше, чем звучало бы эхо, когда останавливались сами хранители. К полуночи путники вступили в зал с тремя черными полукружиями арок, за которыми начинались три коридора, и тут Гэндальф серьезно задумался. Все коридоры были попутными, ибо вели, в общем-то, на восток, но левый опускался, правый подымался, а средний тянулся вдаль горизонтально, да зато был уже и ниже, чем крайние. Нет. «Не помню я этого места. Решительно не помню», — признался маг. Он поднял вверх светящийся жезл в надежде обнаружить над арками знаки, которые помогли бы ему сделать выбор. Никаких надписей на стенах не было. «Видимо, я слишком утомлен», — сказал он, — «чтобы решать сейчас, куда нам идти. Да и вам, я думаю, не мешало бы отдохнуть. Надо отложить решение до утра». Хотя светлее здесь утром не станет, и все же утро вечера мудренее. В северной стене огромного зала путники заметили каменную дверь. Гэндальф подошел к ней и, стоя чуть сбоку, слегка надавил на нее рукой. Негромко скрипнув, дверь отворилась. «Назад!» — рявкнул маг, когда Мэри и Пин с радостными возгласами юркнули за дверь, решив, что здесь они отдохнут спокойнее, чем на каменном полу неуютного зала. «Назад!» Хоббиты отступили в зал. «Мы не знаем, куда ведет эта дверь», — объяснил Гэндальф. «Я войду первый». Он вошел и, высветив магическим жезлом небольшую комнату с низким потолком, позвал оставшихся за дверью хранителей. «Видите?» — спросил он вошедших спутников, указав жезлом на круглую дыру, которая чернела в середине комнаты. У дыры валялись ржавые цепи и осколки разбитой каменной крышки. «Не одерни вас, Гэндальф», — сказал Арагорн, с укором глянув на Мэри и Пина. «Ухнули бы вы, голубчики, вниз, и, быть может, еще и сейчас бы гадали, когда вам суждено долететь до дна». У нас, по счастью, есть опытный проводник. Нечего без надобности соваться вперед. — Это караульная, — объявил Гимли. — Здесь днем и ночью сидели часовые, охранявшие вход в те три коридора. А колодец для воды был закрыт крышкой. Он, я думаю, очень глубокий. Гном с усмешкой покосился на хоббитов. Колодец словно бы притягивал Пина. Пока хранители расстилали одеяло как можно дальше от черной дыры, Пин подполз к краю колодца и, подавив страх, заглянул внутрь. На него повеяло влажной прохладой. Не совсем понимая, чего ему хочется, он нашарил камень, швырнул его вниз, затаил дыхание и прислушался к тишине. Однако ему не хватило воздуха, так долго падал в колодец камень. Он несколько раз перевел дыхание и, наконец, услышал далекий всплеск, многократно повторенный колодезным эхом. — Что это? — тотчас насторожился Гэндальф. Пришлось Пину во всем признаться. Маг успокоился, но Пина выругал. — Мы не на прогулке для хоббитов несмышленышей, — гневно нахмурившись, сказал он Пину. — Когда ты в следующий раз соскучишься, лучше уж прыгай в колодец сам, чтобы избавить отряд от юного неслуха. А сейчас угомонись и посиди молча. Гэндальф прислушался. Все было тихо. И вдруг из темной глубины колодца выкатилось усиленное эхом постукивание. Тук-тук-тук. Тук-таки-тук. Потом оборвалось, и когда эхо смолкло, зазвучало опять. Так-туки-так. Да нельзя подозрительное и странное постукивание, как будто кто-то подавал сигналы. Однако вскоре постукивание стихло, и караульная погрузилась в немую тишину. Жезл Гэндальфа едва светился. — Мы слышали молот, — объявил гном. Или я в этом ничего не смыслю? — Пожалуй, ты прав, — согласился Гэндальф. — И ничего хорошего это нам не сулит. Надеюсь, что камень Пина тут ни при чем. И все же его идиотская выходка может обернуться грозной бедой. Никогда не делайте ничего подобного. А теперь всем, кроме Пина, спать. Пин во искупление своей вины назначается часовым. Спокойной ночи. Несчастный Пин, не сказав ни слова, отошел к двери и там притих. Караульную комнату затопила тьма, жезл Гэндальфа окончательно потух. Пин не отрывал взгляда от колодца. Ему казалось, что из черной дыры непременно выползет подгорное чудище. Он очень хотел закрыть колодец хоть чем-нибудь, хотя бы одеялом, однако не решался к нему подойти. Даром, что Гэндальф, по-видимому, спал. На самом-то деле Гэндальф не спал. Он мучительно вспоминал свое прежнее путешествие, пытаясь определить, куда им идти. Ибо в море даже ничтожнейшая ошибка могла закончиться гибелью отряда. Через час маг встал и подошел к Пину. — Иди уж отдохни, — сказал он ворчливо. — Мне все равно не удастся заснуть. Я тут подумаю, а заодно и покараулю. Завтра нам предстоит нелегкий денек. Я знаю, почему мне так трудно думать. Усевшись у двери, пробормотал маг. Все дело в том, что я давно не курил. Ну да, я выкурил последнюю трубку накануне штурма Багровых ворот. Последнее, что видел, засыпая Пин, был маг, прятавший в ладонях трубку. Ее огонек высветил на мгновение пальцы и крючковатый нос. Утром хранителей разбудил Гэндальф. Он так и просидел всю ночь у двери, зато его спутники прекрасно выспались. — Я решил, куда мы пойдем, — сказал маг. — Средний коридор чересчур узкий, дорога к воротам должна быть шире. В левом коридоре жарко и душно, он ведет вниз к Марийским копям. А нам пора подниматься вверх, и мы пойдем по правому коридору. 8 часов поднимались хранители, сделав лишь 2 коротких привала. Они не слышали ничего тревожного и видели только огонек жезла, который, подобно путеводной звездочке, неутомимо выводил их из черной бездны. Стены коридора постепенно раздвигались, потолка в темноте уже не было видно, а пол покрывали каменные плиты. Путники вышли на большой тракт. Ни ям, ни предательских расселин здесь не было, и они двигались быстрее, чем вчера, тем более, что коридор ни разу не разветвлялся. По прямой они одолели, как считал Гэндальф, 15, а может и 18 лиг, но пройти им пришлось лиг 20-30. Коридор полого подымался вверх, и у Фрода постепенно поднималось настроение. Однако он все еще был угнетен и временами слышал, или думал, что слышит, приглушенное шлепанье босых подошв. Хранители упорно двигались вперед, пока у хоббитов не кончились силы. Все уже стали подумывать о ночлеге и вдруг оказались в черной пустоте. Они не заметили, как вышли из коридора и попали в огромную прохладную пещеру. Путники взволнованно окружили Гэндальфа. В спину им подувал теплый ветерок, а пещерный воздух был на диво свежим. — Ну вот, — обрадованно воскликнул Гэндальф, — кажется, мы вышли к жилым пещерам. Значит, я выбрал верную дорогу. Если мне не изменяет память, мы сейчас выше восточных ворот, и здесь, вдалеке от глубинных ярусов, можно, я думаю, оглядеться при свете. Гэндальф поднял магический жезл, и пещеру озарила ослепительная вспышка. Черная тьма на мгновение расступилась, и путники увидели громадный зал с высоким куполообразным потолком, полированными зеркально-черными стенами и четырьмя широкими стрельчатыми арками, за которыми угадывались четыре коридора — на запад, из которого путники вышли, на восток, на юг и на север. Больше они ничего не разглядели. Вспыхнувший, как молния, жезл померк.